361. Поиски истины, будь то субъективные истины убежденности, объективные истины реальности или социальные истины денег или власти, всегда приносят с собой, если их предпринимает тот, кто заслуживает награды, окончательное познание собственного несуществования. Великая удача жизни выпадает только на долю тех, кто купил лотерейный билет случайно. У искусства есть ценность, потому что оно уносит нас отсюда. 362. Законно всякое нарушение нравственного закона, которое совершается в соответствии с более высоким нравственным законом. Непростительно красть хлеб, потому что испытываешь голод. Но художнику простительно украсть 10 тысяч скуда, чтобы обеспечить себе жизнь и спокойствие на 2 года, если его произведение стремится к цивилизационной цели. Если же это обычное эстетическое произведение, тогда этот довод не годится. 363. Мы не можем любить, сын мой. Любовь — самая плотская из всех иллюзий. Послушай, любить — значит обладать. А чем обладает тот, кто любит? Телом. Чтобы обладать им, нужно было бы сделать нашей его материю, съесть его, включить его в нас. И эта невозможность была бы временной, потому что наше собственное тело непостоянно. Оно преобразуется, потому что мы не обладаем нашим телом, мы обладаем лишь нашим ощущением его. И потому что, когда бы мы овладели этим любимым телом, оно стало бы нашим, перестало бы быть другим. И потому любовь с исчезновением другого существа исчезла бы. Обладаем ли мы душой? Послушай меня в тишине. Мы ею не обладаем. Даже наша душа не принадлежит нам. Как, впрочем, можно обладать душой? Между одной душой и другой бездна душевного бытия. Чем мы обладаем? Чем мы обладаем? Что побуждает нас любить? Красота? А обладаем ли мы ею, любя? Самое свирепое и властное обладание телом, чем оно обладает в нем? Ни телом, ни душой, ни даже красотой. Обладание красивым телом обнимает не красоту, оно обнимает плоть из клеток и жира. Поцелуй касается не красоты рта, а влажной плоти тленных и слизистых губ. Собственно, соитие — это лишь контакт, близкий контакт, состоящий в трении, но вовсе не настоящее проникновение одного тела в другое. Чем мы обладаем? Чем? Хотя бы нашими ощущениями. По крайней мере, любовь — это наш способ обладать собой в наших ощущениях. Это хотя бы способ отчетливо мечтать о себе и потому славнее лелеять мечту о собственном существовании. И, по крайней мере, когда исчезает ощущение, память о нем навсегда остается с нами, и таким образом мы по-настоящему обладаем, не будем себя обманывать и в этом, мы не обладаем даже нашими ощущениями. Молчи. Память, в конце концов, представляет собой ощущение прошлого. А всякое ощущение — иллюзия. Слушай меня. Слушай меня всегда. Слушай меня и не смотри в открытое окно, на пологий противоположный берег реки, на сумерки, этот свисток поезда, что прорезает неясную даль. Слушай меня в тишине. Мы не обладаем нашими ощущениями. Мы не обладаем собою в них. Наклоненный сосуд, сумерки льют на нас масло, где разрозненно плавают часы, как лепестки роз. 364. Я не обладаю своим телом, как я могу обладать при помощи него? Я не обладаю своей душой, как я могу обладать при помощи нее? Я не понимаю своего духа, как понимать через него? Мы не обладаем ни телом, ни какой-либо истиной, ни даже какой-либо иллюзией. Мы призраки неправд, тени иллюзий. А наша жизнь пуста снаружи и внутри. Знает ли кто-нибудь границы своей души, чтобы иметь возможность сказать «я — это я»? Но я знаю, что то, что я чувствую, чувствую именно я. Когда другой обладает этим телом, обладает ли он в нем тем же, чем обладаю я? Нет. Он обладает другим ощущением. Владеем ли мы чем-то другим? Если мы не знаем, кто мы, как мы можем знать, чем мы владеем? Если бы о том, что ты ешь, ты сказал «я обладаю этим», я бы понял тебя, потому что без сомнений ты включаешь в себя то, что ешь, ты преобразуешь это в свою материю, ты чувствуешь, как оно входит в тебя и становится твоим. Но о том, что ты ешь, ты не говоришь как об обладании. Что ты называешь обладанием? 365. Безумие под названием «утверждать», болезнь под названием «верить», позор под названием «быть счастливым» — все это пахнет миром, отдает той грустью, коей является земля. Будь равнодушен. Люби закат и рассвет, потому что в любви к ним нет расчета даже для тебя. Облачай свое тело в золото застывшего вечера, как короля, свергнутого в розовое утро, когда май плывет в белых облаках, а улыбка дев таится в далеких садах. Пусть твоя тревога умрет среди мирта, пусть твоя тоска улетучится среди тамариндов, и журчание воды сопровождает все это, как наступление вечера у берегов, и унесет реку, не имеющую другого смысла, кроме вечного течения, к далеким морям. Прочее — это жизнь, нас покидающая, пламя, умирающее в нашем взгляде, пурпур, износившийся до того, как мы в него облачились, луна, скрывающая нашу небрежность, звезды, простирающие свою тишину над нашим часом разочарования, усердная скорбь, бесплодная и дружественная, с любовью прижимающая нас к груди. Вы рождение, вот моя судьба. Некогда моими владениями были глубокие долины, журчание вод, которые никогда не чувствовали крови, просачивается в слух моих грез. Кроны деревьев, забывающие жизнь, были всегда зелены в моих забвениях. Луна была текучей, словно вода среди камней. В ту долину никогда не приходила любовь, и потому все там было счастливо. Ни мечта, ни любовь, ни боги в храме. Там все жило между бризом и полуденным часом. И не знало ностальгии по самым пьянящим, самым потаенным верованием. 366. Бесполезные пейзажи, как те, что опоясывают китайские чашки, начинаясь с ручки и внезапно заканчиваясь у ручки. Чашки всегда так малы. Куда бы продлился и как фарфора пейзаж, который не продлился дальше ручки чашки? Некоторым душам дано почувствовать глубокую боль из-за того, что у пейзажа, нарисованного на китайском веере, не три измерения. 367. И хризантемы истощают свою истомленную жизнь в садах, окутанных сумерками, от того, что они в них растут. Японское сладострастие, заключающееся в том, чтобы иметь всего два измерения. Цветистое существование на влажных прозрачностях японских фигур на чашках. Для меня стол, накрытый для скромного чаепития, простой предлог для совершенно бесплодных разговоров, всегда обладал чем-то сродни существу и наделенной душой индивидуальности. Он, словно организм, образует синтетическое целое, которое не является чистой суммой составляющих его частей. 368. А диалоги в фантастических садах, что окружают совершенно неопределенно некоторые чашки? Какими возвышенными словами, должно быть, обмениваются две фигуры, что сидят с той стороны чайника? А у меня нет ушей, пригодных для того, чтобы их услышать. Я... мертвец в многоцветии человечества. Восхитительная психология по-настоящему статичных вещей. Вечность ее ткет, а жест нарисованной фигуры презирает с высоты своей зримой вечности нашу приходящую лихорадку, которая никогда не застывает у окон какого-то поведения и не медлит на пороге гримасы. Каким должен быть любопытным фольклор цветастого народа гобеленов? Любовь вышитых фигур, двухмерная любовь с ее геометрическим целомудрием, должно быть, служит развлечением для опытных психологов. Мы не любим, а лишь притворяемся, что любим. Настоящая любовь, бессмертная и бесполезная, принадлежит тем фигурам, которых не затрагивают перемены вследствие их статичной природы. С тех пор, как я его знаю, японец, что сидит на выпуклом боку моего чайника, нисколько не изменился. Он никогда не припадал к рукам женщины, что стоит в неверном шаге от него. Опоясывающая, выцветшая расцветка, словно расцветка выпотрошенного солнца, вечно делает нереальными склоны этой горы. И все это подчиняется мимолетному сожалению, сожалению более верному, чем то, что бесполезно наполняет хрупкость моих изможденных часов. 369. В эту металлическую эру варваров только методически чрезмерный культ наших способностей мечтать, анализировать и привлекать может служить защитой нашей личности, предохраняя ее от распада или от ничтожества, или от того, чтобы стать такой же, как и прочие. В наших ощущениях реально как раз то, что в них не исходит от нас. Реальность образует то, что есть общего в ощущениях. Поэтому наша индивидуальность в наших ощущениях находится лишь в ошибочной их части. Какую радость я испытал бы, если бы увидел алое солнце. Это солнце было бы полностью моим. Только моим. 370. Я никогда не сообщаю своим чувствам, что я заставлю их почувствовать. Я играю с моими ощущениями, как отчаянно скучающая принцесса со своими большими котами, юркими и жестокими. Я внезапно закрываю внутри себя двери, через которые эти ощущения могли пройти, чтобы осуществиться. Я резко удаляю с их пути духовные предметы, которые могли бы прояснить им определенные жесты. Короткие фразы без смысла, вставленные в разговоры, которые мы, как нам кажется, ведем, нелепые утверждения, сделанные из пепла других, которые сами по себе уже ничего не означают. В вашем взгляде есть что-то от музыки, которую играют на борту корабля посередине таинственной реки, чей противоположный берег порос лесами. Не говорите, что лунная ночь холодна, я терпеть не могу лунные ночи. Есть те, кто действительно привык играть музыку лунными ночами. Это тоже возможно и прискорбно, разумеется, но в вашем взгляде действительно есть желание тосковать почему-то. Ему не хватает чувства, которое бы выражало... Я нахожу в фальшивости его выражения множество иллюзий, что я испытал. Поверьте, я иногда чувствую то, что говорю, и даже несмотря на то, что я женщина, то, что я говорю взглядом, не жестоки ли вы по отношению к самой себе? Действительно ли мы чувствуем то, что думаем, что чувствуем? Этот наш разговор, например... Напоминает реальность? Нет. В романе он был бы недопустим. Это верно. Я совершенно не уверена, что говорю с вами, прошу заметить. Несмотря на то, что я женщина, я создала себе обязанность быть гравюрой в книге впечатлений безумного рисовальщика. Во мне есть чрезмерно отчетливые детали. Создается впечатление чрезмерной и несколько натянутой реальности, и я это прекрасно знаю». Я полагаю, что единственное, что достойно современной женщины, это идеал, заключающийся в том, чтобы быть гравюрой. В детстве я хотела быть королевой, любой масти, в старой карточной колоде, которая была у меня дома. Я считала, что необходима по-настоящему сострадательная геральдика. Но в детстве нормально иметь подобные нравственные устремления. Лишь затем... В возрасте, когда все наши устремления становятся безнравственными, мы думаем об этом всерьез. Поскольку я никогда не говорю с детьми, я верю в их художественный инстинкт. Знаете, пока я говорю, прямо сейчас, я хочу проникнуть в сокровенный смысл того, о чем вы мне говорили. Вы извините меня? Не совсем. Никогда не стоит вторгаться в чувства, которые другие испытывают притворно, они всегда слишком сокровенные. Поверьте, мне действительно больно вам признаваться в этих вещах, которые, хоть и поддельны все до одной, представляют собой настоящие лохмотья моей несчастной души. В глубине, поверьте, самое болезненное в нас то, чем мы на самом деле не являемся, и наши самые большие трагедии совершаются в нашем представлении о себе. Это совершенно справедливо. Зачем об этом говорить? Вы меня задели. Зачем лишать наш разговор его постоянной нереальности? Таков любой возможный разговор, который ведут за чаепитием красивая женщина и изобретатель ощущений. «Да, конечно. Теперь мой черед просить прощения. Но учтите, что я была рассеяна и не заметила, что вы сказали одну правильную вещь. Сменим предмет разговора. Как же всегда поздно. Не сердитесь опять, учтите, что в моей фразе нет совершенно никакого смысла. Не просите прощения. Не обращайте внимания на то, о чем мы говорим. Всякий хороший разговор должен быть монологом двух человек. В конце концов, мы должны быть лишены уверенности в том, действительно ли мы с кем-то говорим или полностью воображаем себе разговор. Лучшие и самые сокровенные разговоры, и особенно наименее поучительные с нравственной точки зрения, те, что писатели вкладывают в уста двух героев своих романов. Как, например, «Умоляю, вы же не собирались приводить мне примеры? Это делают только в учебниках по грамматике, не знаю, помните ли вы, что мы их никогда не читали». «Вы когда-нибудь читали учебник по грамматике?» «Никогда. Я всегда испытывала глубокое отвращение к знанию о том, как нужно говорить вещи. Единственное, что вызывало у меня симпатию в грамматиках, это исключение и плеоназмы. Избегать правил и говорить что-то бесполезное отлично подытоживает современное по своей сути поведение. Разве не так говорят?» «Совершенно верно. В грамматиках неприятно. Вы уже заметили восхитительную невозможность нашего разговора на эту тему. Самое неприятное в грамматиках — это глагол, глаголы. Это слова, которые придают фразам смысл. Честная фраза всегда должна иметь возможность допускать разные смыслы. Глаголы. Один мой друг, покончивший с собой... Всякий раз, когда я веду сколько-нибудь долгий разговор, я заставляю покончить с собой какого-нибудь друга. Намеревался посвятить всю свою жизнь разрушению глаголов. А почему он покончил с собой? Погодите, я еще не знаю. Он стремился раскрыть и закрепить способ не заканчивать фразы так, чтобы этого не было заметно. Он имел обыкновение говорить мне, что ищет микроба значения. Он, разумеется, покончил с собой, потому что однажды обратил внимание на то, какую огромную ответственность взял на себя. Важность проблемы уничтожила его мозг. Револьвер и... О, нет, этого никак не может быть. Разве вы не понимаете, что револьвером никак нельзя было? Такой человек никогда не пускает себе пулю в лоб. Вы плохо разбираетесь в друзьях, которых у вас никогда не было. Это большой недостаток, знаете. Моя лучшая подруга, придуманная мной восхитительная девушка, вы ладите друг с другом. Насколько это возможно? Но эта девушка, вы не представляете... Конечно, между двумя созданиями, сидевшими за чаем, этого разговора не было. Но они были так опрятны и так хорошо одеты, что было бы жаль, если бы они так не говорили. Поэтому я написал этот разговор, чтобы он у них был. Их поведение, их мелкие жесты, их озорные взгляды и улыбки, мгновения разговора, которые прокладывают промежутки в нашем ощущении существования, отчетливо сказали то, что я ложно пытаюсь передать. Когда однажды оба они будут женаты, без сомнения, каждый по отдельности, на более усердных попытках жениться друг на друге, если они случайно взглянут на эти страницы, я верю, что они узнают то, чего так и не высказали, и всегда будут мне благодарны за то, что я так удачно выразил не только то, чем они на самом деле являются, но и то, чем они никогда не хотели быть и не знали, что являлись. И если они меня прочтут, пусть они поверят, что именно это они на самом деле сказали. В кажущемся разговоре, в котором они друг друга слушали, так многого недоставало. Недоставало запаха времени, аромата чая, значения жеста с веткой, которую она прижимала к груди. Все это, что составило разговор, они забыли высказать. Но все это было там. И я выполняю скорее не литературную работу, а работу историка. Я восстанавливаю, дополняя. И в их глазах это извинит меня за то, что я так пристально прислушивался к тому, что они говорили и не хотели сказать. 371. Апофеоз абсурда. Я говорю всерьез и с грустью. Эта тема не для радости. Потому что радости мечты... противоречивы и грустны, и потому так особенно и таинственно приятны. Иногда я бесстрастно слежу в себе за этими изумительными и нелепыми вещами, которые я не могу видеть, потому что на вид они нелогичны. Мосты, ведущие неизвестно откуда, неизвестно куда, дороги без начала и конца, перевернутые пейзажи, абсурд, нелогичность, противоречивость — все то, что нас отрывает и отдаляет от реальности и от ее бесформенной свиты практических мыслей и человеческих чувств и стремлений к полезным и плодотворным действиям. Абсурд, несмотря на тоску, помогает достичь того состояния души, которое начинается с ощущения сладостного неистовства мечтаний. И я обретаю неизвестно какой способ видеть эти абсурды. Я не могу этого объяснить, но я вижу эти вещи, которые зрению недоступны. 372. Апофеоз абсурда. Обратим жизнь в абсурд. От востока и до запада. 373. Жизнь — это экспериментальное путешествие, совершаемое по неволе. Это путешествие духа сквозь материю. И поскольку путешествует дух, мы живем именно в нем. Поэтому есть созерцательные души, которые живут более насыщенной, более пространной, более бурной жизнью, чем те, что живут вовне. Результат — это все. То, что было прочувствовано, было тем, что было прожито. От сна пробуждаешься таким же усталым, как от зримого труда. Никогда не проживаешь столько, как когда много думаешь. Тот, кто находится в углу бальной залы, где все мы танцуем, он видит все, и поскольку он все видит, он все проживает. Поскольку все вкратце и в конечном счете является нашим ощущением, соприкосновение с телом равноценно его созерцанию или даже простому воспоминанию о нем. Поэтому я танцую, когда вижу, как танцуют другие. Я говорю, как английский поэт, который, лежа на траве вдали, рассказывал о трех жнецах, созерцаемых им. Мне кажется, с косцами я иду четвертым на нелегкую страду. Все это, что говорится так, как чувствуется, приходит в связи с большой усталостью, на вид беспричинной, которая сегодня внезапно охватила меня. Я чувствую себя уже не только уставшим, но и опечаленным. И эта печаль мне тоже неведома. От томления я вот-вот расплачусь не слезами, которыми плачут, а слезами, которые подавляют, слезами, порожденными недугом души, а не ощущаемой болью. Я столько прожил, не живя, я столько передумал, не думая. Надо мной давлеют миры застывшего насилия, пережитых приключений без движения. Мне надоело то, чего у меня никогда не было и не будет. Мне опостылили несуществующие боги. Я несу с собой раны, полученные во всех сражениях, которых я избежал. Мое мышечное тело перемолото усилием, которое я и не думал совершать. Тусклое, немое, ничтожное. В вышине раскинулось небо мертвого, несовершенного лета. Я смотрю на него, как если бы его там не было. Я просыпаю то, о чем думаю. Я лежу на ходу, страдаю, не чувствуя. Я томим великой ностальгией по ничему-ничему, как высокое небо, которого я не вижу и на которое безлично смотрю. 374. В отчетливом совершенстве дня застыл, тем не менее, воздух, напоенный солнцем. Это не нынешнее давление грядущей грозы, не недомогание недобровольных тел, не смутная тусклость по-настоящему голубого неба. Это ощутимая неуклюжесть намека на досуг. Перо, легко касающееся засыпающего лица. Это раннее, но уже зрелое лето. Оно внушает тягу к полям даже тем, кому они не нравятся. Если бы я стал другим, я думаю, для меня это был бы счастливый день, потому что я почувствовал бы это, не думая. Я бы завершил с радостью предвкушения мою нормальную работу, которая каждый день представляется однообразно ненормальной. Договорившись с друзьями, сел бы в машину до Бенфики, мы бы отужинали на закате солнца среди садов, радость, которую мы испытывали бы, была бы частью пейзажа. и все, кто нас видел бы, признавали бы ее таковой. Однако, поскольку это я немного наслаждаюсь той малостью, что заключается в том, чтобы представлять себе этого другого. Да, сразу после он, я, под навесом или деревом, съест вдвое больше того, что я обычно ем. Выпьет вдвое больше того, что я решаюсь выпить. Будет смеяться вдвое дольше того, сколько я могу представить. Сразу после он, сейчас я. Да, на мгновение я стал другим. Я увидел, пережил в другом эту скромную человеческую радость, состоящую в том, чтобы существовать как животное в рубашке с рукавами. Велик этот день, который внушил мне такие грезы. Все сине и возвышенно в вышине. Как моя скоротечная мечта стать здоровым посыльным в лавке, наслаждающимся досугом на закате дня. 375. Поле — это то, где нас нет. Там, только там есть настоящие тени и настоящие деревья. Жизнь — есть колебание между восклицанием и вопросом. В сомнении есть последняя точка. Чудо — это леность Бога, или скорее леность, которую мы приписываем Ему, изобретая чудо. Боги — суть воплощения того, чем мы никогда не сможем стать. Усталость от всех предположений. 376. Легкое опьянение от слабой лихорадки, когда ощущаешь вялое, холодное, пронизывающее неудобство в ноющих костях снаружи и горячее неудобство в глазах под пульсирующими висками. Я люблю это неудобство, как раб любимого тирана. Оно дарит мне ту дрожащую, надломанную пассивность, в которой я созерцаю образы, захожу за углы идей и запутываюсь в чередовании чувств. Думать, чувствовать, хотеть — все становится одним запутанным целым. Верование, ощущения, воображаемые и действительные вещи перепутаны, подобно смешанному на полу содержимому нескольких перевернутых ящиков. 377. В ощущении выздоровления, особенно если недуг ему предшествовавший неблагоприятно отразился на нервах, есть что-то вроде грустной радости. Бывает осень в переживаниях и мыслях, или скорее одно из тех начал весны, которые, за исключением того, что листья не опадают, в воздухе и небе подобны осени. У усталости приятный вкус, и приятность этого вкуса немного болит. Мы чувствуем себя немного в стороне от жизни, хотя и оставаясь в ней, как на веранде жилого дома. Мы созерцаем, не думая, чувствуем, не испытывая переживаний, которые можно определить. Воля спокойно отдыхает, потому что в ней нет необходимости. Именно тогда некие воспоминания, некие надежды, некие смутные желания медленно поднимаются покруче сознания, как праздные экскурсанты, которых видно с вершины горы. Воспоминания о никчемных вещах, надежда на вещи, чье отсутствие не причинило боли, желания, которые были совершенно лишены неистовства природы или передачи, и которые никогда не могли желать существовать. Когда день подлаживается к этим ощущениям, как день сегодняшний, будучи летним, он наполовину затуманен синевой и дует неясный ветер, который, не будучи теплым, почти пробирает холодом, тогда это состояние души обостряется в том, о чем мы думаем, что чувствуем, как переживаем эти впечатления. Не то чтобы наши воспоминания, надежды, желания стали яснее, но чувствуешь больше, и все в своей неопределенной целостности нелепым образом слегка давит на сердце. В это мгновение во мне есть что-то далекое. Действительно, я нахожусь на веранде жизни, но не совсем этой жизни. Я нахожусь над ней, и вижу ее оттуда, откуда вижу. Она раскинулась передо мной, спускаясь ступенями и соскальзывая, словно иной пейзаж, до дыма, курящегося над белыми деревенскими домами в долине. Закрывая глаза, я продолжаю видеть, потому что не вижу. Если я их открою, я больше ничего не увижу, потому что не видел. Я весь смутная ностальгия, но не по прошлому и не по будущему. Я ностальгия по-настоящему, безымянная, пространная и непонятная. 378. Классификаторы вещей, то есть те люди науки, чья наука заключается в одном лишь классифицировании, как правило, не ведают, что классифицируемое бесконечно, и потому его невозможно классифицировать. Но меня изумляет то, что они игнорируют существование неведомого классифицируемого, атрибутов души и сознания, которые находятся в зазорах знания. Возможно, из-за того, что я слишком много думаю или слишком много мечтаю, правда в том, что я не провожу различия между существующей реальностью и мечтой, которая представляет собой реальность несуществующую. Так, в мои размышления о небе и земле я вставляю то, что не блестит на солнце и на что не наступить ногой, текучие чудеса воображения. Я золочу себя предполагаемыми закатами, но предполагаемое живо в предположении. Я радуюсь воображаемому ветру, но воображение живет, когда воображаешь. Моя душа расположена к различным гипотезам, но у этих гипотез есть собственная душа. И потому они дарят мне ту душу, что у них есть. Не существует проблем, кроме проблемы реальности, которая нерешаема и жива. Что знаю я о разнице между деревом и мечтой? Я могу коснуться дерева, я знаю, что у меня есть мечта. Что это на самом деле? Что это? Это я, который один в пустынной конторе может жить, воображая, без ущерба для разума. Мои размышления не прерываются, даже когда я думаю об оставленных папках и об отделе посылок с его бумагами и мотками веревок. Я сижу не на моем высоком табурете, а откинувшись благодаря будущему повышению на стуле Морейры с круглыми подлокотниками. Возможно, под влиянием места я проникаюсь рассеянностью. Очень жаркие дни наводят сон. Я сплю без сна из-за отсутствия сил, и потому я размышляю таким образом. 379. Болезненный интервал. Меня уже утомляет улица. Хотя нет, не утомляет. В жизни все есть улица. Напротив есть кабак, который я вижу, если смотрю через правое плечо. И напротив же есть монастырь, который я вижу, если смотрю через левое плечо. А посередине, где я ничего не вижу, если не развернусь полностью, обувщик наполняет размеренным звуком вестибюль конторы африканской компании. Другие этажи не определены. На четвертом этаже есть пансион, говорят, безнравственный, но это, как и все прочее, есть жизнь. Устал ли я от улицы? Я устаю только, когда думаю. Когда я смотрю на улицу или чувствую ее, я не думаю. Я работаю с большим внутренним отдохновением, будучи последним в этом углу, письмоводительским никем. У меня нет души. Ни у кого нет души. В просторном помещении конторы все есть работа. Там, где наслаждаются миллионеры, тоже есть работа, всегда отстраненная от них, и тоже нет души. От всего остается какой-нибудь поэт. Быть может, от меня останется одна фраза, что-то сказанное, о чем сказали бы «хорошо сделано», как цифры, которые я переписываю в книгу всей моей жизни. Я думаю, что никогда не перестану быть помощником бухгалтера на складе тканей. Со свирепой искренностью я желаю никогда не дорасти до бухгалтера. 380. Уже давно, не знаю, много дней или много месяцев, я не записываю никакие впечатления. Я не думаю и потому не существую. Я забыл, кто я есть. Я не умею писать, потому что не умею быть. Из-за уклончивой дремоты я стал другим. Узнать, что я не помню, значит проснуться. Я на время лишился чувств, выпав из моей жизни. Я возвращаюсь в сознание, не помня, кто я есть, а память о том, кем я был, пострадала от того, что ее прервали. Во мне присутствует запутанное представление о неведомом промежутке, напрасное усилие части памяти, стремящейся найти другую часть. Мне не удается восстановить себя. Если я живу, то я забыл, что знаю об этом. И не то, чтобы этот первый день ощутимой осени Первый день несвежего холода, который облекает умершее лето в меньшее количество света, давал мне в отчужденной прозрачности ощущение мертвого замысла или ложного стремления. И не то чтобы в этой интерлюдии утраченных вещей не было неясных следов бесполезной памяти. Есть тоска, более болезненная, чем эти следы, от попыток вспомнить то, чего не помнишь. Уныние от того, что сознание потеряло среди водорослей или тростников на берегу неизвестно чего. Я знаю, что в чистый и неподвижный день положительное голубое небо не так ясно, как глубокая синева. Я знаю, что солнце неопределенно менее золотистое, чем прежде, золотит стены и окна влажными отблесками. Я знаю, что еще спит прохлада в неопределенном городе, хотя нет ветра или бриза, который бы о ней напоминал и ее отрицал. Я знаю все это, не думая и не желая, и чувствую сон лишь от воспоминания и ностальгию лишь от непокоя. Бесплодный и далекий, я выздоравливаю от недуга, которым не страдал. Бодрый от пробуждения, я готовлю себя к тому, на что не осмеливаюсь. Что за сон не дал мне спать? Что за лесть не пожелала со мной говорить? Как хорошо быть другим, делая этот холодный глоток могучей весны. Как хорошо хотя бы подумать об этом. Лучше жизни в то время, как вдали в припомненном образе темно-зеленый тростник склоняется над рекой, хотя нет ветра. Сколько раз, вспоминая, кем я не был, я представляю себя молодым и забываю. И были другие пейзажи, которых я никогда не видел. Они были новыми и при этом не были пейзажами, которые я на самом деле видел. Какая мне разница? Я оказался среди случайностей и промежутков, и пока солнце наполняет день своей свежестью, в закате, который я вижу, хотя его нет, спит темный тростник у реки.